Глава третья. Ангелина теперь заложница. Я ворочалась в машине, но она ехала на удивление гладко. По акустике быстро стало понятно, что салон большой и просторный. Запахи сугубо мужские. Табак, кожа, грязный запах денег и порох. На удивление, но я не обнаружила запах веществ. Чаще всего в геликах он бросается в нос сразу. Мой водитель вел машину аккуратно и уверенно. Успевал разговаривать по рации. «Четные машины сейчас сворачивают направо, остальные едут за мной. Проезжаем Кутузку спокойно, план перехват запустят через 4 минуты. Мы должны успеть выехать за МКАД». Он вел караван с награбленным и заложниками. Время от времени он спокойно доставал из бардачка то ли конфетки, то ли постилки, то ли таблетки. Лопал и запивал. Пару раз кашлял. Покашляя легко определил объем легких. Первое впечатление о Тристане меня не подвело. Это мужчина с очень развитой грудью, прирожденный лидер. Я не знала, был ли он до сих пор в маске, потому что теперь маска была на мне. Он, разумеется, слышал, что я шуршу и ворочаюсь на заднем сиденье, связанное с пакетом на голове, но он со мной не заговаривал. Слишком был занят своими делами. От шока, переживаний, усталости я отрубилась. Когда проснулась, меня выносили на руках из кабины черного Гелендвагена. «Техподвал — это в гостевой дом», — слышала я его тяжелый, немного утомленный, но все еще главный голос сквозь шуршание пакета на голове. «Гостевой, но я сказал в гостевой дом. На окна поставьте решетки, дверь на цифровой замок с отпечатком. Накормите. Я зайду вечером». Быть стреноженной, как скот, не иметь возможности даже сменить позу, ничего не видеть и только слышать. Вот что за пытку он для меня уготовил. Мысли о том, что меня убьют, растворялись. Конечно, это можно было сделать сразу, как с Андреем и остальными, но гостевой дом. Это звучало скорее как привилегия, не как наказание. Я бы могла улыбнуться своей молодости, красоте и власти над мужчинами, если бы не знала слишком хорошо. Самое страшное в подарках от властных мужчин — это узнать, что они попросят взамен. Если вы думаете, что это секс, вы плохо знаете тех, перед кем разбегают ноги все, от ровесниц до малолеток. Тот, у кого все есть, требует самых извращенных удовольствий. Меня отнесли в гостевой дом. Спустя буквально 10 минут я услышала, как забарабанил дождь. «А пакет этот снимать?» — светились вокруг меня слуги. «Да он не сказал вроде ничего. Ну, сними, хотя нет, она же сбежит тогда». «Снимите пакет, немедленно! Тристан сказал, чтобы с меня сняли пакет, когда я буду в доме!» Думала ей, что сориентировалась я. За что моментально поплатилась. Такой силы удар в живот прилетел неизвестно откуда, что я скорчилась пополам, задыхаясь от сбитого дыхания. Я, кажется, даже прослезилась. «Вещи не разговаривают. А ты его вещь. А значит, ниже даже прислуги. Так что не выеживайся, то умная больно стала». В их голосах был и страх, и какая-то живодерская суетливость. Ох, я бы их просто уничтожила, только развяжите мне руки. Ярость захлестывала меня через край. «Мы таких умных, знаешь, сколько видели?» — продолжали глумиться они. Раздался звук смачного харчка. Я почувствовала, что пакет не только лишает меня зрения, но отчасти и защищает. Шаги удалились, и меня оставили одну на полу. Только когда я убедилась, что я абсолютно одна, я зарыдала. Неизвестно где. Я стенала и корчилась, связанная и ослепленная. Я уже почти отрубилась от бессилия, когда дверь тихо отворилась, и в помещение тихонько вплыл он. Я чувствовала это кожей, и волна пробежала по моей спине. Я почувствовала, что ненавистный запах мучителя изменился. Он был смешан с ароматом дорогого мыла. И самое ужасное, мое тело, вопреки разуму, отозвалось на него волной тепла. Какого черта я вообще анализирую запахи мужчины, которого мой отец усадит за решетку на пожизненное? Мне надо думать о свадьбе, о Марате, а не об этом ублюдке. «Предатель!» — прошептала я себе, чувствуя, как расслабляются мышцы спины. Он был моим мучителем и моим единственным якорем в этом аду, и этой двойственности хотелось плакать. Мышцы плечей вдруг отпустило, и внезапно я поняла, что часть боли в теле причиняла себе сама излишним напряжением. Например, плечи. Не обязательно было все время прижимать к ушам. Я расслабилась и поняла, как сильно я устала, как сильно все болит. Запах его кожаных туфель остановился прямо у моего носа. «Как ты, дачница?» Вот ведь въелись ему мои трусики с клубничкой. Запомнил гад. Он опустился на корточки надо мной, погладил плечи. Страшно сказать, но с ним я моментально почувствовала себя в безопасности. С ним на меня не харкнут, с ним меня не убьют. Странное чувство, неведомое и невесомое. Его руки шарили вокруг шеи, распутывая пакет, лишавший меня зрения. Его пальцы, грубые и шершавые, случайно коснулись моей шеи, и по коже пробежали мурашки. Не от страха, а от их неожиданной бережности. Я ненавидела себя за то, что замерла в ожидании, а не вырвалась. Его дыхание было горячим и ровным, а мое собственное предательски сбивалось. Сердце колотилось где-то в горле. Я не знала, от ярости ли или от чего-то другого, запретного и стыдного. Он же для этого меня распутывает. У меня был до него только один мужчина. Я не такая, и он это не сделает. Я убью его! Зажмурилась, потому что все вокруг светилось. Слишком долго я была в темноте. «Сейчас, сейчас, сейчас, малышка». Он освободил меня, и первое, что я сделала до того, как мне развязали руки, это укусила его за руку. «А, сука!» — заорал он. Я вцепилась со всей накопленной силы. Мои желваки горели, я готова была вырвать кусок мяса из его плоти. Кровь наполнила мой рот, соленая, горячая, опьяняющая. «Дрянь! А-а-а!» — орал он, а я болталась у него на руке, как гигантская рыбина. «Сука! Сука! Сука!» Это было отвратительно и опьяняюще одновременно. Я слышала его хриплый рык, чувствовала, как напряглись мышцы его предплечья под моей хваткой. Но в этот миг я не была жертвой. Я была его равной, диким зверем, бросившим вызов другому хищнику. Его вторая рука обхватила меня за шею сзади. Мастерски надавила на болевые точки, в основании черепа, и я почти отключилась от боли. Челюсть ослабла. Я обмякла, вновь вернувшись из состояния разящей крысы в послушного теленка. Пришла в себя, облизывая соль со своих губ. Он положил меня в кресло, а сам сел напротив, в маске, нога на ногу. «Сильно проголодалась?» — с усмешкой проговорил он. «Не отказалась бы еще от одного кусочка», — попыталась парировать я, восстанавливая дыхание. «Тогда позволь, я оглашу все меню. У меня к тебе, как это ни странно, есть деловое предложение». «Деловое предложение?» От мужчины, который только что убил моих коллег и держал меня связанной на полу? Ужас сковал желудок ледяным комом. Но под ним глубоко внутри шевельнулся червячок любопытства. Что я могу значить для такого человека? Чего он может хотеть от меня, кроме очевидного? И самый страшный вопрос. Почему от одной этой фразы по спине пробежал не только холод, но и щекочущий разряд предвкушения?